чтобы хоть немного намекнуть на удивительное разнообразие принципов, по которым разные языки делят названия вещей, то есть имена существительные, на разряды, упомяну вот о чем. Китайскому языку чуждо наше деление существительных на три рода. Зато они делятся им на две группы – слова, означающие единицы измерения, и слова, не могущие означать их. Оставляя в стороне первую группу, укажу только на деление, существующее внутри второй. Эти существительные распадаются на разряд «вещество» и разряд «невещество». В первый попадают такие слова, как «шуй» – вода, «жоу» – мясо, во второй – «жень» – человек, «шань» – гора и тому подобное. Существительные, относящиеся не к веществам, опять-таки делятся на множество подклассов, совершенно неожиданных для европейца. Так к одному классу принадлежат слова «стол», «билет», «лицо». Это группа предметов, обладающих плоской открытой поверхностью. Другой класс охватывает существительные, означающие предметы, которые схватывают за ручку или которые можно представить себе как схватываемые за нее, скажем, веер, чашка, нож. Такие слова, как виноградная лоза, пулемет и радиоприемник, попадают в один разряд, потому что они означают предметы, связанные с подпоркой или опирающиеся на нее. Слова «тигр», «крыса», «чулок» и «петух» входят, как это нам не странно слышать, в класс существительных, означающих предметы средней величины. Вы скажете, что у вас ум за разум заходит от такой классификации. Тигр и крыса средней величины, виноград и радиоприемник в одной группе. Но китаец резонно ответит вам. Это ничуть не более нелепо, чем относить козла, пароход и микроба к одному мужскому роду, а козу, шхуну и бактерию к другому роду, женскому, объединяя их по этой совершенно непонятной линии. Но раз это так, раз принципы распределения могут быть столь различными, не приходится сомневаться, что на протяжении веков они могут изменяться и внутри одного языка, у одного народа. То, что когда-то имело смысл и значение, может постепенно его полностью потерять или сменить на совершенно новый. Так, безусловно, было и с нашим разделением на роды. Удивительно не то, что такие отпечатки давно прошедшего сохранились. Удивительно, что мы и сейчас, спустя много веков, пользуемся в нашей речи приемами и грамматическими правилами, которые были выработаны в совершенно другом, давно исчезнувшем мире. Но это так. Основные принципы грамматического строя любого языка живут, не видоизменяясь заметно, целыми веками. И общество иногда в течение ряда долгих эпох спокойно подчиняется им, несмотря на их бросающуюся в глаза нелогичность и нелепость.